Глава 10. «Ну ты, блин, дал! С ума сошел? По сетям такие фотки и видео разлетелись!» Меня пытают на перемене в школе между алгеброй и литературой в понедельник, Маринка со Светкой о моих похождениях в выходные. Вроде и мягко так претензии предъявляют, но ведь понятно, что им обидно. Анюта со мной в кинотеатр на удобном диванчике расположилась, под пледом. Да почти раздетая. Вот же провокаторша малолетняя. Боря смеется. «А я тебе говорил, что добром не кончится!» А я слушаю сестренок и вспоминаю приятные часы и минуты мгновений проведенных выходных. Отлично проведенных выходных. Анюта очень сильно удивилась, когда я в кинотеатре сразу потащил ее поиграть вначале в игровые автоматы. До начала сеанса было еще чуть меньше часа. Рубанули во все, что было не занято. И даже на виртуальных мотиках погоняли по пустыне. Причем вдвоем. Весело было. Объявили наш сеанс. Открыли двери в огромный зал. Но я, к удивлению Анюты, потащил ее на лестницу, ведущей на второй этаж кинотеатра. «Ты куда?» – удивляется она. «В уборной я уже была. Не хочу больше». Докладывает она мне, что уже успела пописать. Удивляясь непринужденности девушки. «Все нормально», — говорю я. «У нас просто на этот фильм места в другом месте куплены билеты». И вот она, святая святых. VIP-места. Для избранных. Кому не жаль за копеечный билет заплатить, так в 100 раз дороже за билет, то платит он за комфорт и необычные ощущения от просмотра фильма. Мои жертвы были оценены по достоинству. Стоило только нам укрыться в своем купе, как тут же девчонка с громким визгом грушей повисла у меня на шее, при этом еще и целовать меня пытается. И не куда-нибудь, а норовит попасть в мои губы своим наглым ртом. Отбиваться, естественно, не стал, но и ничего взрослого в наши с ней непонятные пока отношения не внес. Чмокнул в щечку. Покружил немного. Потом сказал диванчик расстилать и готовиться к просмотру, а сам в уборную. Нужно после кофе излишки скинуть. Что сказать? Я еще на первых кадрах заставки, по-моему, засыпать стал. И только когда финальная музыка двухсерийного фильма звучала и титры шли конечные, глаза продрал. Вот и все мои воспоминания о посещении кинотеатра. Зато отлично выспался. «Конечно, отлично!» – смеется Боря. «Ты стал звездой интернета?» «Не понял», – говорю я. «А чего непонятного?» – буквально ржет с меня Искин. «Малая весь фильм к тебе прижималась, изучив твое тело своими руками, причем совсем по-взрослому. Тебе там, кстати, что-нибудь снилось? Наверняка этичное что-то. Нет?» Я пожал плечами. «Да вроде нет. Нормально было. Приятно. Задумчиво тяну я». «Вот то-то и оно, что приятно!» – смеется Боря. «Анюта с тобой фоток сотню разных жанров селфи сделала. Половину уже маме выслала. Да и девчонкам-подружкам похвастаться. И точно по соцсетям много выложила. Ничего такого провокационного. Ну, может быть, разве что, когда тебя в засос спящего целовала. А так, ничего особенного». «Вот дела». Я смотрю на быстро собирающуюся на выход крайне довольную девчушку. О том, что едем играть в боулинг, она уже знает. Вот, решила перед выходом немного в уборной попудрить носик. «Фильм-то хоть ничего?» – уточняю я у Искина. «Как по мне, то полная шняга. Разве что игра главной героини нормальная. Все остальное – отстой. Ну и постельные сцены были. Вот именно в те моменты малая сама себя оголив и позировала с тобой в главной роли, в своих роликах. То руку твою себе на худую задницу закинет, типа ты ее жамкаешь, то в одном бюстгальтере и трусиках целуется с тобой. В общем, еще та затейница. Это под скромницу и недотрогу играющая девушка. Но прикольно было. Я фотки из ее коммуникатора, такие провокационные, уже удалил. Она их просмотрела, конечно, но никуда не отсылала еще, даже маме своей. Но я и подчистил ее электронного помощника. Кидаю тебе. Пока она там процедуры проводит на унитазе, глянь, что у нее в итоге получилось. Как по мне, то вполне прикольно». На сетчатке глаза, как бы со стороны, появляется изображение. «Ага, Да это же видео. Фоном идет какие-то странные вздохи. Так это из фильма. И что Анюта вытворяет? Ух ты ж, как мило, оказывается, целоваться-то умеем. Неплохо. Жаль, спал и все веселье пропустил по этой причине. И что там у нас еще есть из очень интересного? Ух, какая ты, оказывается, бесстыдница. Разделась почти догола. Да уж, за такие фотки пришлось бы точно отвечать. И не отвертелся бы, рассказывая, что я спал, и все эти фото и видео – проделки одной проказницы. Не ожидал, если честно. Но нормально, я не в обиде. Все равно Боря уже все почистил. А потом был боулинг, но уже по-цивильному проходили мероприятия. Непотребства не было. Накидавшись шарами, двинули в ресторан. А почему нет? Проголодался. Деньги есть. Столик заказан, впрочем, как и блюдо. Анюта этим вопросом лично в кинотеатре занималась. Я скинул ей ссылку. Еще пара часов ушла у нас на веселье в месте разврата и порока. Выходной. Воскресенье. Танцевально-развлекательная программа для взрослых. Дамы-танцовщицы почти в неглиже выступали, дойками красивыми тряся. Мне понравилось. Впрочем, даже Анюту их выступление в краску не загнало. А значит, вполне приличная по ее меркам. После ресторана на мой простой вопрос домой ее отвезти или на танцы в клуб последовал уверенный ответ «Веселиться». Боря подсуетился, а в одном из лучших молодежных заведений, опять же в VIP-зоне, для нас освободился столик. Минус сотня. Вот же. До 3 часов дрыгания под электронно-магические баллады. Это было что-то. Медляков тут не крутят принципиально. Кому позажиматься, просим в блюз-бар. А тут народ отрывается по полной. Что мы с Малой и сделали. До 3 часов утра танцульки. Голова чугунная уже от громкой музыки. Ташек довозит вначале до дома Анюту. Сам лично ее под руку до дверей довел и из рук в руки ее маме сдал. Поздоровался. Извинился. Сказал спасибо за прекрасный выходной. Отказался от приглашения попить кофе, сославшись на усталость и желание спать. Предложили у них отдохнуть. Свободные комнаты в доме есть. Но, помня про фото и видеосессии во время просмотра фильма, отказался. Кто его знает, что еще эти господа со своей дочуркой такого придумать могут, окажись я в спящем состоянии у них на руках. Точно потом не отвертишься. Так что домой. Утро воскресенья. Я, не выспавшийся, собираюсь на работу. Увы, но не обламывать же Гену с Васей. Я им обещал заработать еще немного рубликов. У них вон резко расходы возросли. До обеда восстановил комплект на двигатель из форсунок и секции насоса высокого давления. На какую-то супер-пупер дорогую строительную технику. Я не вдавался. С обеда дома отсыпался, готовясь к очередной учебной неделе. И вот наступил понедельник. «И какие такие фотки?» – отбиваюсь я от насевших на меня сестренок. Стоим на улице. Немного прохладно. Но ведь уже осень, и это неудивительно. Главное – сухо. «Покажи, что там Анюта выставила?» – прошу я Маринку. «Вот вы в боулинге. Вот вы в ночном клубе. Девчонка младше даже тебя, а вас туда пропустили спокойно». «Я же ухмыляюсь. И ничего не спокойно. 2 червонца и проход свободен. Даже пригласили еще приходить». «А это она показывает какое-то блюдо из морепродуктов. У вас даже бутылка вина на столе виднеется. И бокалы под него». Тычет мне телефон в лицо младшая из взрослых уже сестренок. Конечно, им обидно. Они уставшие из городского лагеря приехали. Весь вечер отмывались, отстирывались. Потом с малыми их мама заставила сидеть. А я, получается, весь вечер с красивой, хоть и малолетней девчонкой, по всяким заведениям отдыхал. Пожимаю плечами. А почему, собственно, нет? Разрешение у меня от мамы есть на умеренное употребление спиртного. Малость можно? Самую капельку. Анюта-то и вовсе всего пробку от вина понюхала. Но так, для антуража. Красиво же стол наш смотрится на фотке. В общем, после выходных и поездки в деревню на работы школу трясет не по-детски. И главные раздражители для всех – это ваш покорный слуга и немного Анюта. Но у нее возраст еще нежный, а вот я… Занятия в школе начались, надо сказать, спокойно. Соседки по парте у меня теперь нет. Всех других претенденток я попросту с помощью того же Бори отшиваю. Играюсь фоном по настроению. Меня никто не трогает с утра, хотя волна уже пошла. Видео и фото нашего отдыха в субботу Анюта многим своим подружкам разослала. И, как итог, почти все в курсе, как я отрывался, пока все работали, типа сильно заболевший новоиспеченный аристократ. Первые 4 урока прошли относительно спокойно. Результат обычный – 5 по всем 4 предметам. К таким моим результатам все уже успели за этот неполный месяц привыкнуть. Последними уроками у нас пара физры. Вроде понедельник, а тут бегать заставляют. У нас уроки проходят или в спортзале, или на улице в спортивном городке. Сегодня в зале занимаемся. Первый урок прошел. Очередная перемена, последняя на сегодня для нас, между уроками. Вот же нарвался. Мигнозиха с моей Маринкой сцепились недалеко от двери на улицу. И чего, спрашивается, не поделили. Ленку в школе все боятся. Зверь, а не противник. Бьет силы не сдерживая, если до драки доходит. Поговаривает, что не из благополучной семьи девчонка, но явно не договаривает. Вряд ли в семье все так плохо. Просто мама снова замуж вышла, а взрослая дочка с новым папой в контрах. И, как результат, достается от этой оторвы всем окружающим. Вот теперь что-то с моей сестрой не поделила. Удивлен, что Светки рядом нет, да и Сашка тут была бы не лишней. У нас допускается среди девчонок в драку лезть и вчетвером на одного, и один против 3, и даже 4. Все зависит от того, насколько ты сам долбанутый. Вот видно, я достаточно того этого. Резко задвигаю себе за спину сестренку. «И чего ты до нее докопалась, коза драная?» Сразу я отметаю мирное разрешение нашего конфликта. «Ох ты ж!» Ухмылка, довольная на вполне симпатичном личике Ленки. «Наш школьный донжуан появился! Обычно же за женскими юбками все эти годы прятался. А тут что? Смелым стал?» Возвращаю усмешку сучки. Повзрослел просто и понял, что некоторые представители сиськастого пола немного перебирают жесткостью в простых делах. Чего не поделили-то? Не твоего ума дело, но ты влез в них, и теперь разборки уже становятся вашими, то есть твоими. Бабы твои уже не могут впрячься за тебя, а вот тебе от меня сильно достанется. «Ваше благородие! Щадить не буду!» Я же так, в принципе, и представлял, чем этот конфликт закончится для меня. Но сегодня вам не вчера. «Из-за тебя схлестнулись!» — шепчет мне на ухо из-за спины Маринка. «Эта гадина о тебе всякую мерзость по школе распространяла, что ты, мол, лизун бабский. То-то так к тебе всех баб и тянет, даже мелких». Я Светке скинула СМС. Сейчас прибудет и подружек притащит. Мингазиха всех уже достала. Сейчас ее и забьем. Толпой? Удивляюсь я. Не по понятиям школьным. Нарушать законы никому нельзя. Пускай они и не написаны на бумаге, но народ-то про них помнит. Нарушишь раз, нарушишь 2, а потом беззаконие наступит и хаос. Оно нам надо в нашей школе? Не боись. Сейчас разрулим. «Не вмешивайся и девчонкам то же самое скажи». А сам обращаюсь к своему будущему противнику. «Слушай, Ленок, раз пошла такая пьянка, давай забьемся. Ты же мне лицо поправить хочешь, так?» «Не поправить, а разбить», — ухмыляется сильнейший боец нашей школы. «Увы, но против будущих магичек нам, пацанам, нечего противопоставить. Хотя...» «Пусть будет так». Легко соглашаюсь я. Но почему бы большего от этой нашей драки не поиметь? Ты как насчет рискнуть? Смотря чем, ухмыляется Ленка, уже с интересом присматриваясь ко мне. Я фон для нее делаю, с помощью Бори, максимально доброжелательным. А на что предлагаешь забиться? Не удерживается она от вопроса. Пожимаю плечами. Все просто, отвечаю я. По результату нашего столкновения, назовем это так, мы обязуемся выполнять взятые на себя обязательства и клянемся это делать при всех. Вон, смотри, сколько уже народу набежало. И правда, вокруг нас собралась целая толпа. У Ленки нет возможности соскочить. Отказаться она уже не сможет. Иначе конец ее имиджу, самой оторвы школы. Что предлагаешь? Не тяни. Времени немного. Мне еще тебе рожу бить. В развалочку так стоит, расслабленная передо мной Ленка. Ну и пусть, лишь бы согласилась. А там вырублю. Она же чистый физик, хоть и одаренная. Всю магию в свою физуху вкладывает, почти как наша Виолетта. Я предлагаю свою свободу на год. Проиграю? Шестерить за тобой буду. Не раб, конечно, но в школе до обеда и, по возможности, после школы, после уроков, я выполняю все твои задания. Мало ли что понадобится принести чего тебе, отнести куда-то. Все, но в пределах приличного и разумного. А то скажешь, хочу луну, а у меня космического корабля под рукой не будет. Раздается смех ребят. Все внимательно нас слушают. Нормально, согласна. А что от меня потребуешь, если я с разбитой рожей буду? Уточняет она. То же самое, улыбаюсь я. Но предупреждаю, ты и я не сексуальная игрушка, а, скажем так, пылесос или уборщица дома, а то и вовсе кухарка. Девушка внимательно на меня смотрит. «А ведь она боится!» – подает голос Боря. «Ты резко изменился. Боксера местного вырубил, хоть и пацана, но все-таки...» «Бугаю с 11 класса руку сломал. Сафронова в туалете повалял так, что на разборке маманя приезжала. Все уже об этом знают. Ни для кого не секрет. Разболтали. Я бы на ее месте попытался съехать с этого разговора». Да, видно, у Лены свои резоны были. Она всегда в школу в брючном костюме ходит, не признает платья. Вот и сейчас в полуспортивке по школе ходила. А я и вовсе в футболке и спортивных шортах. Что-то в голове ее и щелкнуло насчет предстоящей драки. «Что же? Согласна!» – громко говорит она. «Мы около зала. Сейчас туда с тобой заходим. Твои сестренки проследят, чтобы никто за нами не заходил. На все 5 минут. Полный контакт. Кто первым из зала выйдет, тот и победил. Устраивает? Раб ты мой на год!» Обращается она ко мне. Пожимаю плечами. «Вполне. Прошу, мадам, только после вас. Уж больно карма у вас прекрасная». Вот нахватался у Кости всякого. Теперь и сам страдаю. А ведь вывел я этой подколкой нашего лучшего бойца школы из себя. Ругнулась в ответ матом. А я Марине уже говорю. Проследи, чтобы нам никто не мешал. Не задержимся, не бойся. И тут ловлю полное отчаяние взгляд недалеко от нашей стоящей в окружении подружек Анюты. Улыбку ей посылаю. Ладошкой махнул, да при всех. А следом и на воздушный поцелуй расщедрился. И так она с ней по школе какие только небылицы не гуляют. Подумаешь, на одну еще больше станет. Вот за мной дверь в зал наш спортивный закрывается. Ленка уже посередине зала стоит, разминается, с усмешкой на мое осторожное приближение к ней поглядывает. «Не затягивай!» – скалится она. «Ближе подходи!» – копирует она Кая из мультика про Маугли. «Будешь мне, как собачка, тапочки носить по школе за мной, бандерлог!» Атака с ее стороны была мгновенной. Но у меня уже были подобные противники в виде Виолетты, и она же обучала, как действовать в таких обстоятельствах, когда противостоит тебе такой сильный и, возможно, опытный противник. С помощью Бори заготовленную подлянку распаковываю. Посыл. Вытягиваем из девчонки ее силы и магию. И обмякшее тело, по инерции в сторону меня, упав на пол, прокатывается. Поворачиваю Ленку на живот. Залом руки. очередной посыл. Но теперь наоборот. Манну в небольшом количестве ей я возвращаю. Это как аккумулятор зарядить. Есть. О, глаза продрала. Дернулась. Да куда там? Я уже ее оседлал, сижу у нее на спине сверху и за сиську мацаю. А ничего так, дойки. Трешка, не меньше. Вот Костик был бы рад такому размерчику. Но мне-то не до этого. Спрашиваю ее полным сарказма голосом. «Чего же ты так неаккуратно-то падаешь, милая? Не ушиблась случаем?»